К отцовскому компьютеру я еще вернусь. Но пришло время предоставить слово отцу. По ходу дела я буду дополнять его рассказ своими пояснениями, а потом напишу послесловие. Я должен это сделать, потому что в своем длинном письме отец задал мне один серьезный вопрос. Мой ответ для него много значит. Я взял бутылку колы, отцовское послание и удалился в свою комнату. Когда я на всякий случай запер свою дверь изнутри, мама запротестовала, но вскоре она поняла, что протестовать бесполезно. В чтении письма от человека, который уже умер, есть нечто необычное, я бы даже сказал, благоговейное, поэтому я не мог допустить, чтобы все родные сновали вокруг меня. Как бы там ни было, а это письмо от моего родного отца, которого не стало 11 лет назад. Уединение было мне необходимо. Странно держать в руках эту длинную рукопись. У меня возникло чувство, будто я нашел совершенно новый альбом с неизвестными фотографиями, на которых я снят вместе с отцом. За окном валил густой снег. Снегопад начался, когда я возвращался домой из музыкальной школы. Но, думаю, этот снег еще растает. Сейчас только начало ноября. Я сел на кровать и принялся за чтение. «Сядь поудобнее, Георг. Я хочу, чтобы ты устроился поудобнее, потому что намерен рассказать тебе одну душещипательную историю. Но, может, ты уже расположился со всеми удобствами на желтом кожаном диване? Если только вы не заменили его на новый. Но этого мне знать не дано. С таким же успехом я могу представить тебя в старой качалке в зимнем саду, который ты так любил. Или ты сидишь сейчас на террасе, ведь я не знаю, какое сейчас время года. А может, вы уже давно не живете на Хюмлевейен? Как знать, я ничего не знаю». Кто сейчас премьер-министр Норвегии? Как зовут генерального секретаря ООН? И еще, как обстоят дела с телескопом Хаббл? Тебе про него что-нибудь известно? Может, астрономы обнаружили что-нибудь новенькое в строении нашей Вселенной? Я много раз пытался представить себе будущее, но мне ни разу не удалось создать хотя бы приблизительно твой образ и образ твоего времени. Я знаю только, кто ты, но не знаю, сколько тебе будет лет, когда ты это прочтешь. 12, 14. Ведь меня, твоего отца, уже давно нет в живых. По правде говоря, я уже сейчас чувствую себя привидением, и каждый раз при мысли об этом у меня перехватывает дыхание. Я начинаю понимать, почему привидения любят ухать и выть, подражая вою ветра. Вовсе не для того, чтобы напугать своих потомков. Просто им трудно дышать в любом времени, кроме того, в котором они жили. Нам не только отведено определенное место в жизни, нам отмерено и определенное время. Вот так обстоит дело. И моей исходной точкой может быть только то время, в котором я живу. Сейчас август 1990 года. Сегодня, я имею в виду то время, когда ты будешь это читать, ты наверняка уже забыл почти все, что мы с тобой пережили в те теплые летние месяцы, когда тебе было 3,5 года. Но время еще принадлежит нам, и мы переживем еще много приятных часов. Хочу открыть тебе то, о чем я часто думал в последние дни. Каждый прожитый вместе день и каждый пустяк, который занимал нас обоих, способствует тому, чтобы ты запомнил меня. Теперь я стал считать дни и недели. В воскресенье мы с тобой стояли на смотровой площадке на Трюванстормнет и взирали на половину королевства. Нам открывался простор до самой Швеции. Мама тоже была с нами, мы были втроем. Но помнишь ли ты тот день? Если нет, постарайся вспомнить, Георг. Пожалуйста, постарайся, ведь все это находится где-то в тебе».